Прямое попадание. До самого бастиона я следовал за капитаном, держа изрядное расстояние. На Белоне-то можно было не опасаться, что я попадусь ему на глаза. Там народу много, есть где спрятаться. И не до меня будет иноземцеву. Хоть едва рассвело, на фрегате никто не спал. Прислуга хлопотала у орудий, офицеры стояли кому где предписано. Внутри расположение было почти пусто, только дежурили у вкопанных в землю бочек пожарные команды. Бастион поразил меня непривычным малолюдством. Но потом я вспомнил, что говорил Платон Платонович про три смены. Все, кто не был нужен возле пушек, включая пехотное прикрытие, должно быть отвели в ближний овраг. То-то я их по дороге не приметил. Зато видел Шрама. Он сидел на складном стульчике перед бараком перевязочного пункта. Пил кофе из большой фаянсовой кружки. Да покрикивал на санитаров. Они все были из гарнизона арестантов, с полуобритыми головами, в серых халатах. Кто-то раскладывал в длинный ряд носилки, кто-то таскал в барак ведра с песком. «Быстрее, пекай, быстрее!» — подгонял их лекарь. «Наползы под кущи! Кровь скользкая, можно упасть!» Я вспомнил, как он орудовал пилой во время синопа. «Пррр! Боженька милый, если нельзя мне от бомбы пули уберечься, убей меня лучше сразу на повал!» Я перекрестился, отвернулся и поскорее мимо. На бастионе-то было хорошо. Чистота, порядок, все заняты делом, как на настоящей Белоне. Капитан иноземцев стоял у амбразуры, покуривал сигару, прикладывался к биноклю. По небу ползли низкие тучи, начинал моросить дождик. Но тумана нынче не было, и вражеские позиции уже хорошо просматривались. Пригнувшись, я перебежал к мортире, расположенной на правом фланге третьей батареи. Во-первых, от нее было дальше всего от Платона Платоновича. А во-вторых, фейерверком, то есть командиром расчета, там состоял Соловейко. И я надеялся, что он меня не выдаст. Так оно и вышло. «Чего приперся? Вали от седого во враг, тут без тебя дураков много». Не шибко любезно встретил меня Рыжий, но голос был веселый, можно даже сказать, приветливый. «У меня глаз сам знаешь какой. И орудие наводить я умею. Глазом своим можешь». Соловейко объяснил, куда именно я могу заглянуть моим зорким глазом. «Наводить Сидни незачем. Приказ всем мортирам палить в одно и то же место. Лейтенант сам прицел ставил. Милое дело, знай, сыпь порох, пуляй в небо, да следи, чтоб планка не сбилась. Я вот ухи пенькой заткну и спать лягу. Пущай сухари без меня заряжают». Прогонять меня, однако, Соловейко не стал. По-моему, он был даже рад моему приходу. Расчет у него был весь из сухарей, то есть из сухопутных артиллеристов. И разговаривать с ними Соловейко почитал ниже своего достоинства. «Вон туда все бомбы полетят, видишь?» Я показал на верхний ярус французского укрепления. «Квадрат Д-12! Он, вон он где!» Но смотрел я не на квадрат, в котором по схеме артиллерийского огня находился пороховой погреб. Все равно отсюда его было не углядеть. Я просто разглядывал лысую гору и диву давался. Всего сутки назад я находился там, прятался в кустах, лежал в траве, вдыхал запах земли, а будто тысяча лет прошла. Еще я подумал, что поганые эти французы со своими анфан-пердю, подлыми континьерками и шустрыми петушками обсели мою заветную тайну, будто туча мух. И покуда мы с Платоном Платоновичем не освободим лысую гору от этой нечисти, ничего у меня не будет, ни Дианы, ни белого корабля. Первый раз с начала войны, а длилась она, считай, уже целый год, ощутил я злобу на врага. До сей поры это государь-император с ними воевал. Мое дело было служивое. Теперь же кулаки у меня сжались, зубы заскрипели. Если б сейчас капитан иноземцев приказал «Ура!» в атаку, я бы первый побежал. И нисколько бы не было мне страшно. «Капитан!» — ткнул меня Соловейко. «Прячься, сопливый!» Стал быть, понял, что я самовольно заявился. Вдоль бруствера в нашу сторону неторопливо двигался Платон Платонович, переговариваясь с солдатами. За ним, отстав на пару шагов, следовал Джанко. Вот кого следовало опасаться. Иноземцев-то не особенно приметлив, а от индейца поди укройся. Все видит черт краснокожий. Я присел за лафет, сжался. Если капитан меня застукает, как пить дать, отправит в карцер. И сидеть мне там под замком до окончания боя. Негромкий голос звучал все ближе, вот уже можно было разобрать слова. «Заскучали, братцы, без дела? Перебежчик говорил, в половине седьмого начнется. Что-то, господа союзники, опазды. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды на ноги. Неприятельская линия, вся, сколько хватало взглядов, будто вскипела белой пеной. Это ударил залп из сотен орудий. Словно невидимая страшная сила разодрала холмы и долину надвое, оставив на лике земли кипящий шов. Он змеился от самого Херсонеса. «Началось», — Соловейка что-то с ухмылкой сказал мне. «А? Ну, говори, сигнальщик! Когда текать?» — проорал он мне в ухо. Я, сощурившись, впился глазами в небо. Боже ты мой, воздух рябил черными точками. Я не мог охватить взглядом их все, но мне показалось, что они летят прямо на меня. «Сюда! Ложись!» — охнул я и присел за бруствер. Вокруг загрохотало, вал дрогнул. Обернувшись, я увидел, как разлетаются куски глины, камни, обломки дерева. Нелепо раскорячась, перекувырнулся подкинутый взрывной волной человек. Вихляя, катилось пушечное колесо, отовсюду неслись крики, стоны. Нас накрыло первым же залпом. Казалось, мало кто мог уцелеть после такого удара. Но я высунулся из укрытия и увидел, что иноземцев стоит на том же месте и даже не пригнулся. Стряхивая с фуражки мусор, он сказал командиру нашей батареи обычным голосом. «Отменно они пристрелялись. Что ж, Иван Гаврилович, с Богом, как условились, всем мортирам бить залпами по квадрату Д-12, ну а корректировать огонь пушек, когда пропадет видимость, я буду сам». Он не особенно торопясь направился к ближней вышке. А лейтенант, он был не наш, не с Белоны, только недавно к нам назначен, гулким басом приказал: «Третья батарея! Огонь!» И другие батарейные тоже закричали: «Огонь! Огонь!» Я увидел, как Джанка хватает Платона Платоновича за локоть и показывает на другую вышку, вторую справа. Капитан пожал плечами, ему было все равно. Мне еще днем объяснили, что вышек поставлено целых 5 штук, чтобы вражеский огонь не был сосредоточен в одной точке. Опять же, если какую собьют, еще 4 останется. Эти мачты для управления огнем стояли только у нас, на Белоне. Уж не знаю, как на других бастионах без них обходились. Потому что едва наши батареи дали залп, вся позиция сразу окуталась густым дымом. И потом, в протяжении всего времени, пока я оставался на валу, уже мало что можно было разглядеть. Я хорошо видел только нашу мортиру до вспышки, куда палила соседняя. Иногда в серо-белой мути образовывалась прореха, и в ней что-то проступало, но лишь кусками и ненадолго. Если неподалеку разрывалась вражеская бомба, туман как бы окрашивался багрянцем. Кто-то завопит от боли, засвистят над головой камни или, может, осколки, а видать не видно. Соловейка, брезговавший разговаривать с сухарями, пока было тихо, теперь не умолкал, все сыпал прибаутками. «Бояться не боись! Смерть пужливых любит!» — орал он. «Слушай сюда! Я стих сочинил! Отпиши, мамаше! На том свете краше! Шевелись, черепахи, не жалей рубахи! Слышали про Пушкина, деревня? Это я, он самый Пушкин и есть! Вишь, и пушка при мне! А вот еще стих! Война в Крыму! Все в дыму!» Щеки нашей амбразуры, выложенные мешками с землей, тлели и вспыхивали от частиц горящего пороха. Мне, наконец, нашлось дело. Я сбивал пламя, но скоро бросил. После нового выстрела огонь занимался опять. И пусть его. Взрыв грянул совсем рядом. Меня сыпало землей. «Вестовой!» — крикнул лейтенант. «Беги за резервным расчетом для второго орудия! По дороге пришли санитаров! Батарея! Залп!» «Может, и хорошо, что ни черта не видно», — подумалось мне. «Если б люди посмотрели, что вокруг делается, половина поди разбежалась бы! Или окаменела бы, как я, на той грот-мачте!» Не сказать, до чего мне было жутко. От злобы на неприятелей ничего не осталось. Один ужас. Если б не Соловейка, я бы залез под лафет и ни почем оттуда не вылез. Страшно мне было от того, что все вокруг работали. Один я бил баклуши. Прав, выходит, был Платон Платонович. Нечего мне тут делать. Зачем только я его не послушал? Оно ведь и уставом строго-настрого запрещено, вплоть до строжайшей кары приказ начальника нарушать. Голос, усиленный рупором, время от времени взывал из невидимого поднебесья. «Вторая батарея на пункт левее! На 2 градуса ниже! Первая батарея, не долетаете! На градус выше! Мортирная! Так держать! Молодцы!» И пошел я туда, поближе к этому спокойному голосу, чтобы вернуть утраченное мужество. Встал под самой мачтой, задрал голову. Вот прорядился пороховой туман, расползся клочьями, и увидал я капитана. Он сидел на табурете, спереди прикрытый мешками с землей. В одной руке рупор, в другой сигара. От одного только вида иноземцева весь страх у меня пропал. Ну, может, не весь, но трястись я перестал. Справа раздался грохот и треск. Не такой, как от бомбовых разрывов. Я обернулся. Это падало сшибленное метким ядром крайняя из вышек, та самая, на которую капитан собирался подняться в начале. Кто-то дернул меня за штанину. Джанка. Я и не заметил, что он сидит тут же, под мачтой. С гордым видом индеец показал в сторону разрушенной вышки. Потом ткнул себя в грудь. «Ты молодец, Джанка. Откуда ты только все знаешь?» Он подмигнул, приложил палец к губам. Потом дунул и закрыл глаза. Это у него означало, потому что во мне дух заколдованный, и пока я молчу, он меня не покинет. «Значит, пока ты молчишь, тебе помереть невозможно?» — завистливо спросил я. Индеец важно кивнул. После истории с вылезшими из ран пулями я ему верил. Эх, и я бы сейчас помолчал за такую цену. Хотя бы до конца бомбардировки. Не поднимаясь с земли, Джанко сильно толкнул меня в живот, махнул рукой. «Уходи, мол, нечего тебе тут». «А сам-то ты что тут делаешь?» Он показал вверх, постукал себя по башке. «Я при капитане, а ты дурак, и иди отсюда». Может, из-за колдовской силы индейца, а может, из-за того, что отступил страх, голова моя вдруг словно прочистилась. «Действительно, чего я тут разгуливаю? Нашелся зевака. Здесь происходит дело страшное, необходимое. Люди службу служат и жизнь свою отдают, а я что? Нечего зря рисковать, даром Божьим разбрасываться. Грех это, и даже преступление. Если нынче я на бастионе не нужен, так позже пригожусь. Вон какие у нас потери, скоро на батареях каждый человек понадобится». Пристыженный я побежал в тыл, со всех ног и пригнувшись, чтоб не задело осколком. Красоваться было ни к чему и ни перед кем. Там, где бомбы и ядра почти не падали, а дыма было мало, перед уходящей в сторону города траншеи лежали в ряд тела. Много. Каждое было прикрыто шинелью или мешковиной, и поэтому я не знал, кого из моих знакомцев убило. Арестанты семеня подносили на носилках еще и еще. Если мертвец, вываливали. Если ранены, волокли дальше, к доктору Шраму. Над погибшими расхаживал один Варнава. Его будка-часовенка была неподалеку. Поп наклонился над только что принесенным. Поднял полу шинели. «Не остави, Господи, душу православного честного воина Даниила в брани убиенного». А рядом уже клали следующего, без обеих ног. Это раскосое лицо я знал, матрос с Белона из калмыков. Отец Варнава замахал кадилом и над ним. «Не остави, Господи, наверного честного воина Абдулку в брани убиенного». Засвистел воздух, я дернулся, хотел крикнуть «Ложись!», да не поспел. Ядро ударило прямо в резной крест часовенки, и вся она сложилась на доски, разлетелась щепками. Кусок дерева ударил батюшку по голове, отец Варнава без вскрика упал ничком. Я кинулся к нему, перевернул на спину. Глаза у священника закатились, зубы оскалены. Но изо рта с хрипом вырывалось дыхание, и крови не было, жив. «Сюда, сюда!» — позвал я плетущихся со стороны тыла санитаров. «Батюшку контузило, несите к доктору!» Как они ко мне кинулись, понятное дело, лучше нести раненого отсюда, чем тащиться на бастион, где снаряды сыплются, что твой горох. Вот опять попало по-живому на правом фланге, где третья батарея. Там закричали в несколько голосов. «Вестовой, на шестую мортиру, смену из резерва! Живо!» — послышалось оттуда. «Шестая? Это же Соловейкина!» Позабыв обо всем, я ринулся обратно в густой дым. Двум арестантам, только что притащившим покойника и собиравшимся перекурить, заорал «За мной! За мной!» Они, матерясь, пошли. Возле самого вала я споткнулся о неподвижное тело. У воронки лежали еще и тоже не шевелились. Лишь у самой мортиры я увидел живых. Одного подносчика он был целый, только из уха стекала красная струйка. И Соловейку. Рыжий сидел на земле, стягивал ремнем ногу выше колена. А ниже ничего не было. Только красный обрубок. Увидев меня, мой бывший враг осклабился. Губы у него были того же цвета, что зубы. Белые. «Видишь, какая штука? Одна нога здесь, другая там». Арестанты, которым не терпелось поскорее убраться из этой преисподней, не дали ему договорить. Силком подхватили, кинули на носилки, унесли. «Чё стоишь, малый?» — сказал мне странно высоким голосом подносчик. Немолодой мужик с вислыми губами. «А, бабу, говорю, кати! И так залп пропустили!» Я побежал к пирамиде с бомбами, схватил одну, ох, тяжелая, кое-как дотащил до орудия, а поднести к дулу сил не хватает. «Дядя, помогай!» Но сухарь тыкал банником в жерло и не поворачивался. Да он оглох, догадался я. Пнул его ногой. «Притащил! Ну-тка!» Вдвоем мы запихнули снаряд в ствол. Здесь как раз батарейный скомандовал. «Батарея! Огонь!» Из нашей короткорылой изверглось пламя. Я-то, как положено, успел заткнуть уши, а моему напарнику было все равно. «Давай-давай, не поспеем! Вишь, нас двое только!» Громче нужного проорал он, прочищая дуло. Я уж и так бежал. Сам не знаю, как нам удавалось не отставать от остальной батареи, но только наша мортира стреляла вовремя, по команде. Просто у других подносчиков и заряжающих оставалось время передохнуть, а у нас не было. Ничего, скоро должна была подойти смена из резерва. Мне все думалось. Да что же это? Ведь бастионные мортиры, а это 14 стволов, уже битый час лупят по квадрату, точно рассчитанному геройским Аслан-Гиреем, и никакого проку. Не такой человек был штабс-капитан, вечная ему память, чтоб обмешуриться. Однако французу хоть бы что, лупит по нам и лупит. а взрываться даже не думает. И вдруг до меня дошло, в чем заковыка. Когда я скучал на Лысой горе и пялился на французов, то видел некое загадочное учение. Ихний унтер, начальник над пороховым погребом, затеял странную забаву. Крикнет, из окопчика выскакивают два солдата, открывают бронированную крышку, вытягивают подъемник с зарядами, унтер следит по часам. Сызнова крикнет, они крышку захлопнут и стремглав в укрытие. Я еще от нечего делать попросил у Аслан-Гирея часы и замерил. Ровно 1.5 минуты у французов вся эта петрушка занимала. А если дольше, то начальник на них ругался. Теперь же меня осенило. При батарейном залповом огне между выстрелами по нашему артиллерийскому уставу проходит аккурат 1.5 минуты. И французы про это знают. Унтер свою команду натаскивал, чтобы они успевали открыть погреб, вынуть нужное количество зарядов, опустить крышку и укрыться в окопе. Вот почему вся наша стрельба впустую. Если бомбы и попадают в нужное место, то отскакивают от запертой броневой дверцы. Даже если взорвутся свежевынутые пакеты, урон невеликий. Не так надо бы настрелять, не так. «Куда?» — сипло крикнул мне в спину сухарь. «Один я не управлюсь!» Но я спешил к лейтенанту. «Ваше благородие! Ваше благородие!» Поскольку офицер был чужой, про мою вчерашнюю вылазку не знал и вообще видел меня впервые, он сначала и не хотел слушать. «На место, матрос! Вернись на место!» Глаза очумелые, хрипит от копоти, все лицо черное, только морщины белые, но в конце концов внял. Гляжу, прищурился, стал задавать вопросы. «Молодец!» — говорит матрос. «Беги на вторую к лейтенанту Кисельникову, скажи, что я начинаю бить не залпами, а в разнобой и во всю глотку. Расчеты, прицел тот же, огонь по готовности, беглым, пли!» Я сбегал к Кисельникову. Он-то меня хорошо знал и вообще толково, долго объяснять не пришлось. Правда, из-за того, что орудия правофланговой батареи теперь бухали без перерыва, я чуть горло не надсадил, перекрикивая канонаду. Потом я побежал на дальнюю левую сторону бастиона, где первая батарея. Там у лейтенанта Белова было еще 4 мортиры. Вторая уже начала лупить россыпью. Не успел я еще разыскать Белова, тоже нашего фрегатского, как земля покачнулась. Воздух толкнул меня, словно за что-то осерчав. Еще это было похоже на небывалой силы шквал, который налетел и сдул с Белоны дымовую завесу. Произошло это совершенно бесшумно. Будто по волшебству открылся вид на поле и на Лысую гору. Только горы никакой не было. Вместо нее совершенно беззвучно быстро рос кверху невиданный черно-коричневый куст. Он поднялся высоко-высоко, саженей на 100 или еще выше, а потом начал пушиться, расширяться. Из него посыпалась всякая труха. Я сглотнул, и слух ко мне вернулся. «Ура! Ура!» — кричали вокруг. В воздух летели бескозырки и фуражки. А капитан Иноземцев, которого было отлично видно на слегка покосившейся на целой мачте, прогудел в рупор. «Молодцом, Белона! Виват!» Большие обломки до нашего бастиона не долетели. Все-таки не ближняя дистанция, 0.5 версты. Но еще долго, несколько минут, на нас сыпался мелкий мусор. Древесная щепа, комочки земли и прочее. Прямо под ноги мне упал блестящий квадратик. Я поднял. Это был нарисованный глаз. Я узнал его. Как было не узнать? А еще я увидел несколько черепков с узорами. Мелкие осколки старинных ваз, которые Аслан-Гирей назвал амфорами. Секунду или две я молчал, а потом снова вместе со всеми стал кричать «Ура!». Удивительная в сущности вещь. Погибла, взлетела на воздух и рассыпалась прахом моя мечта, вся моя будущность. А я не жалел. И повторись все снова, ничего бы не изменил.